Сура 94. Разве мы не раскрыли? Во имя милосердного, милостивого Бога. Мы разве твою не раскрыли томлением полную грудь? Очищено сердце, от скверны его охранителем будь. С тебя ли не сняли мы ношу, что влёк ты, покорен судьбе? Не мы ли заставили многих теперь говорить о тебе? Поистине с тягостью легкость предшествует легкому тягость. Пред светом склоняются скорби, приходит за бедами радость. И вот, разогнувшись без ноши, в обдении чистом и строгом, с усердной и жаркой молитвой склонись перед Господом Богом.